История с вымогательством маме очень не понравилась. Но не потому, что я нарушил уговор держаться подальше от ночлежки, и совсем не из-за угроз мальчишек. Ее напугало появление Громова. Она отреагировала на него примерно так же, как и в вагоне поезда. «Говоришь, у сауны встретились?» — спросила мама с таким ужасом, словно я нос к носу столкнулся с румынскими фашистами. «Он видел, как ты ушла с Лулу», — припомнил я подробности. «Час от часу не легче». Мама тяжело опустилась на стул и достала сигареты. «Какого черта он меня преследует?» Она чиркнула зажигалкой, а я капризным голосом взмолился. «Не кури здесь!» Мама приоткрыла окно, и в комнату ворвался холодный зимний воздух. Я хотел было запротестовать, но она перебила меня на полуслове. Ее до крайности возмутило мое желание вторгнуться в сауну. «Там взрослые женщины!» — произнесла она раздраженно. «Уму непостижимо! Взрослые голые тетки!» «Очень надо на вас смотреть!» — ответил я, желая оправдаться. «Сказал бы банщикам, они бы тебя позвали!» Мама закатила глаза. «Каким банщикам? На входе вооруженная охрана!» Я припомнил, что Вовка так и не объяснил мне, зачем сауне потребовалась охрана, и переспросил у мамы. Она сердито мотнула головой. «Мало ли что случится. Время такое бандитское». «Баня не сберкасса», — скривился я в усмешке. «Там проходят важные встречи», — принялась перечислять мама. «Деловые переговоры. Начальник порта принимает иностранцев». «Не начальник, а капитан», — поправил я. «Капитан на корабле», — повторила мама мои же слова. Я с напускной строгостью произнес, копируя мамины интонации. «Уму непостижимо! Не знаешь, как правильно называть своего начальника!» А затем рассказал о списке внутренних телефонов, где черным по белому написано «капитан». Она смутилась. «Все время забываю. В Бендерах был начальник Рано. С тех пор это слово в печенку въелось». Я подмигнул ей. «А ты не забыла, как зовут капитана?» «Все я прекрасно помню», — сердито буркнула мама. Я подбоченился. «Ну, и как?» Вместо ответа она принялась отчитывать меня за вторжение. «Режимный государственный объект. Уму непостижимо. Категорически запрещено отвлекать важных сотрудников. А я не просто важная персона, а едва ли не вторая после капитана». «Ничего себе!» — проговорил я полушепотом. Мама раздраженно швырнула окурок во двор и затворила окно. Плеснув себе в бокал коньяка, она залпом выпила и тут же налила еще. Вспомнив о разговоре на проходной, я доложил со вздохом. «Охранники называли тебя Люси». Выпавший из маминых рук бокал разлетелся на мелкие кусочки. «Сволочи!» — произнесла она сквозь зубы. «Быдло проклятое!» Собирая осколки стекла, мама пустилась в объяснение. «Так меня называют иностранцы. Люба на французский манер звучит Люси. Охранники услышали и подхватили». Я скривился. «Похоже на собачью кличку». «Идиотское сравнение!» — вспылила мама. «Люси — благородное французское имя». Я собирался поспорить, но она резко сменила тему. «Тебя всякая ерунда заботит, а меня — появление Громова. Вот это реальная опасность!» «Он ничего плохого не сделал», — возразил я. «Наоборот, заступился». «Боюсь, как бы он сюда не зачастил», — проговорила мама с тревогой в голосе. Я отмахнулся. «Не бойся, он даже квартиру не спрашивал». «Это же бандит!» — поморщилась мама. «Наведет справки, выследит. У него и отмычки есть наверняка. Он сейчас без денег, на любую низость пойдет». «А что такое отмычки?» — спросил я. Мама наскоро объяснила, а затем поинтересовалась, не сообщил ли Громов подробности краха своего бизнеса. Я только того и ждал, и с жаром поведал о его злоключениях с фальшивыми духами. Мама криво усмехнулась. «Снова вышел сухим из воды!» Я посетовал, что так и не удалось разнюхать, где он теперь работает, но мама пропустила мои слова мимо ушей. «Со всеми этими делами!» — сменила она тему разговора. «Чуть из головы не вылетела!» Мама сделала паузу, а затем меня огорошила. «Завтра мы идем на прослушивание к профессору скрипки!» Она произнесла это так торжественно, словно нам предстояло идти за украинскими паспортами и ключами от собственной квартиры и машины. Я скривился. «К какому еще профессору?» «К самому настоящему! Да еще и в святая святых, в консерваторию!» «Откуда он взялся?» — спросил я капризным голосом. «На днях познакомилась. Случайно пересеклись в порту». «И чего он забыл в порту?» — спросил я недоверчиво. Мама промолчала, и я повторил свой вопрос, притопнув ногой от досады. «Давали благотворительный концерт», — ответила она, едва заметно улыбнувшись. Разумеется, я не поверил. Наверняка они виделись не случайно и вовсе не в порту. Скорее всего, встречу с профессором организовал капитан порта, и мама специально ездила в консерваторию, чтобы рассказать о моих способностях. Я с ненавистью посмотрел на футляр. Хотелось пнуть его со всей силы или вышвырнуть из окна, но вместо этого я лишь горестно выдохнул. «Пора заниматься», — велела мама. «Надо освежить Мендельсона. Профессор обещал дать рекомендательное письмо. С такой бумагой мы сэкономим на оплате интерната». «Опять этого Шнипельсона!» — протянул я обиженно. В голосе мамы зазвучал металл. «По-твоему, в консерватории уместно пиликать 7:40?» Отвернувшись, я скорчил гримасу, а мама уже вполне миролюбиво добавила: «Представь, если бы я в своем нынешнем положении вышла на Дерибасовскую и с протянутой рукой стала декламировать Пушкина!» Она ушла в ванную, а я раскрыл футляр и с ненавистью плюнул в ненавистную скрипку. До самого вечера мне пришлось мурыжить Мендельсона. Мама обычно днем спала, но в тот день словно назло объявила: в честь великого события она глаз не сомкнет. Я шепотом передразнил: «Великое событие!» А затем недовольным голосом спросил: «Как же ты пойдешь на дежурство?» Она объяснила: «Работникам ночной смены выдают специальные таблетки, после которых абсолютно не хочется спать». «Ничего себе!» — проговорил я восторженно. «Покажи!» Мама отмахнулась. «Таблеток, что ли, не видел?» Она принялась за уборку. Водя смычком по струнам, я искоса поглядывал на нее. Такой деятельной я никогда маму не видел. Бабушка Нюра со всей своей любовью к порядку и чистоте сильно бы ей позавидовала. По окончанию уборки она затеяла стирку, а затем перегладила кучу белья, которая скопилась от прошлых стирок. «Ты уже выпила таблетку?» — спросил я ближе к обеду. «Да». «А долго она действует?» «Весь день». «А если ночью захочешь спать?» «Приму другую таблетку». «А у тебя есть?» «Разумеется». Я окончательно приуныл. Из-за проклятых таблеток, в которых мама явно не испытывала недостатка, я получил неутомимого надсмотрщика. Если прежде она крепко засыпала до самого вечера, выпив для снятия напряжения пару бокалов шампанского, то теперь на нее не действовал даже коньяк, к которому она прикладывалась во время перекуров. К 6 вечера, когда мама наконец засобиралась на работу, я просто пылал от ненависти к Мендельсону. И только оставшись один, я дал волю эмоциям. Со злостью захлопнул футляр, отфутболил его под диван и выругался самыми грязными словами. Порог консерватории я переступил с таким видом, словно мы явились в зловонный морг. Нарядные студенты и преподаватели, запах паркетного лака и нестройный ансамбль звуков, доносившихся из-за дверей, вызвали во мне глубокую тоску. Всю дорогу мама безумолку верещала о высочайшей важности момента и о консерватории, великом оазисе культуры, где работал замечательный педагог Марк Хаймович, который немало наслышан о моих феноменальных задатках. Дело оставалось за малым — проявить свои лучшие качества, и тогда мы вправе рассчитывать на профессорскую рекомендацию. У дверей кабинета нам пришлось томиться целый час. Изнемогая от скуки, я ходил по коридору и разглядывал портреты композиторов. Нашел и Мендельсона. Если бы не люди вокруг, я бы точно плюнул ему в физиономию. Столько крови он из меня высосал только за один вчерашний день. «Маме хорошо», — размышлял я, глядя в вызывающие насмешливые Мендельсоновы глаза. Нашла себе работенку, не бей лежачего. Раньше ночами просиживала над тетрадями, составляла планы, сочиняла речи для митингов. А теперь ни забот, ни хлопот. Второй человек в порту. Капитан, ее хахаль. Иностранцы вокруг, охрана, шампанское, американские сигареты. На работу, с работы такси. Да и капитан, небось, на своем БМВ катает. А еще сауна с бассейном. Такая восхитительная жизнь, что жалко тратить время на сон. Ну и тут подфартило. Изобрели таблетки для бодрости. Специально для тех, у кого вся жизнь праздник. А меня угораздило родиться гениальным, хмурился я, искоса поглядывая на маму. Если она надумает пичкать меня таблетками против сна, чтобы я день и ночь напролет штудировал Мендельсона, я наверняка сойду с ума. Стану идиотом, как бабушка Нюра. Пока мы дожидались, мама трижды уходила в туалет курить. Меня терзали страхи, что в ее отсутствие нас вызовут, и я окажусь один на один с суровым профессором. Но обошлось. После третьего маминого перекура из профессорского кабинета вышел очередной студент и пригласил нас внутрь. Профессор оказался толстым лысым коротышкой с красным мясистым носом, украшенным огромной коричневой бородавкой. Если бы не мама, которая сдавила мою руку тисками, я бы не удержался и захихикал. В кабинете нам пришлось ждать еще 10 минут, пока коротышка что-то дописывал за столом. Наконец, оторвавшись от бумаг, он скорчил гримасу и гнусаво проговорил. «Примела, значит? Давайте только по-быстрому, я сильно занят». Мама погладила меня по голове. «Давай, сыночек». Стола рядом не оказалось. Я опустился на корточки, а футляр разложил на полу. Словно в замедленной съемке готовился я к игре, а мама извиняющимся тоном оправдывалась. «Дитя войны! Такое бесследно не проходит, уму непостижимо». В ответ профессор не проронил ни звука. «Мендельсон!» — похоронным тоном произнес я отрепетированную дома фразу. «Концерт для скрипки с оркестром ми-минор. Часть первая». Глянув на часы, профессор недовольно прогнусавил. «Надеюсь, он не собирается играть первую часть целиком». «А сколько надо?» — заискивающе спросила мама. «Подам знак», — зевая махнул рукой профессор. Как назло, на 6-м такте я сбился и собраться уже не смог. Игра мне самому не понравилась. Я мог исполнить начальный фрагмент значительно лучше, но недовольная профессорская физиономия напрочь выбила меня из колеи. После 20-го такта он хлопнул в ладоши. «Стоп!» Я виновато посмотрел на маму, но она неотрывно буровила взглядом профессора, который противно постукивал пальцами по столу и беззвучно жевал губами. На его багровой физиономии играла ехидная усмешка. «Марк Хаймович, не томите!» — выдохнула мама. Она, конечно, не могла уловить технический сбой, но профессор-то явно все слышал. Ничего хорошего от его приговора я не ожидал, но, к моему удивлению, он произнес скороговоркой. «Очень и очень прилично. Способности просто феноменальные. Предвижу большое будущее. Надо, конечно, много работать, но результат предсказать нетрудно. С таким талантом грех не занять достойное место в ряду великих скрипачей мира». Я расплылся в довольной улыбке, а мама, просто светясь от счастья, вымолвила. «Большое, прибольшое спасибо! А как нам получить письмо-характеристику?» «Зайдешь послезавтра», — ответил профессор и погрузился в бумаги. В коридоре мама торжествующе произнесла. «Теперь ты понял, Сергей, что надо заниматься с утра до вечера?» Я хмуро протянул. «Угу». «Беру под личный контроль», — сказала мама. «В лепешку расшибусь, но весной ты поступишь в интернат». К сожалению, по какой-то причине, наверное, из вредности, профессор характеристику мне так и не сделал. Мама поначалу сильно расстроилась, но вскоре отошла. Она заявила, ее заработков хватит на оплату обучения. «Самое существенное, — считала мама, — мы услышали мнение не каких-то учителок из Бендер, а заслуженного деятеля искусств Украины». Так, в марте 93-го я оказался в ненавистном интернате. К счастью, моя свобода оказалась не сильно ограничена. С утра мы занимались по школьной программе, после обеда музыкой, а вечерами я мог свободно гулять в городе. К сожалению, свободное время утекало чересчур стремительно, а занятия тянулись нескончаемо долго. Учеба меня угнетала до крайности. В порывах отчаяния я дважды разбивал скрипку, но мама каждый раз покупала новую. Она объясняла мои неудачи последствиями стресса и долгой болезни. В ответ на мои жалобы подбадривала: «Втянешься, дела пойдут веселее». Но дни шли за днями, недели за неделями, а я все не втягивался. Наоборот, чем дальше, тем становилось тоскливей. Свое отношение к учебе я и не думал скрывать. В ответ мама взывала к моей совести. Сеансы увещевания она начинала словами: «А кому сейчас легко?» Я сердито бросал: «Тебе, конечно!» В ответ она перечисляла свои проблемы. Работа на износ, хроническая усталость, какие-то мудреные болезни из-за отсутствия солнечного света и недостатка свежего воздуха, после чего мне ненадолго легчало. К счастью, в конце недели я мог свободно покидать проклятый интернат. Домой я приходил в субботу вечером, а на учебу возвращался утром в понедельник. В интернате я так ни с кем и не сошелся. Им, видите ли, не нравились мои шутки о жидах, которыми я обогатился в ночлежке. Воспитанники надо мной посмеивались и дразнили бендеровцем. Черт меня дернул сообщить, откуда мы прибыли. Упоминание о кугутской столице приводило меня в ярость. Хоть я и не сомневался, что даже последнее быдло лучше любого жида, это слабо меня утешало. Больших трудов мне стоило сдержаться и не нассать кому-нибудь в футляр от скрипки. По справедливости, было бы неплохо туда и кучу навалить, но, увы, мне оставалось только мечтать о подобной сладостной мести. В интернате нередко спорили о том, как надо заниматься музыкой. Со своим особым мнением я всегда оставался в одиночестве. Воспитанники считали, репетировать следует минимум 5 часов в день. Расходились они лишь в методике. «Понятное дело», — отвечал я на их доводы, — «бездарям по-другому никогда не добиться результата. Но мне-то зачем выворачиваться наизнанку?» Естественно, я себя не переутомлял. Но и при всей моей лени учился я вполне прилично. Считался не лучшим по успеваемости, но и не худшим. Воспитанники злословили, четверки мне ставят только потому, что я на платном обучении. Они, мол, все поступили по способностям, а я за деньги. Козырять мнением жидовского профессора я не стал. Оправдываться было глупо. Мне бы просто не поверили. Привыкли из вредности подвергать каждое мое слово сомнению. Я и сам понимал, моя игра далека от совершенства, в то время как другие пиликали довольно чисто. Ну и чего стоили их достижения? Если бы я столько же времени проводил перед пюпитром, на репетиции собиралась бы вся консерваторская профессура.